Опять осенний блеск деницы дрожит обманчивым огнем, и уговор заводит птицы умчаться стаей за теплом, и болью сладостно суровой так радо сердце вновь заныть, и в ночь краснеет лист кленовый, что жизнь, любя, не в силах жить. 7 сентября 1891 года.